Глава четвертая. На утро из адресного стола принесли мне следующие сведения. Отставной действительный статский советник Герман Христианович Кобмезах жительствует около Спасской части, второго квартала по Невскому проспекту, дом номер такой-то, квартира 3. К удивлению моему, Кобмезах жил визави против меня. И окна наших квартир выходили на улицу, так что я без труда мог наблюдать, например, за посещавшими его гостями. Этим он избавил меня от больших хлопот, потому что у меня было намерение сыскать квартиру около него и всего лучше визави. Ввиду сообщенного Быстровым сведения о свадьбе Мажоровского с Крюковской, я должен был ускорить свои розыски и во что бы то ни стало помешать этой свадьбе. Через некоторое время образ жизни Кобмезаха мне стал вполне известен. До первого часа пополудни он бывал постоянно дома. И в это время его беспрестанно посещало множество разных личностей, на физиономиях которых были вывески — коммерсант, спекулянт или игрок. Такие физиономии я во множестве изучил в окружном суде. Одних он задерживал у себя долго, других отпускал быстро, а третьим человек его отказывал в лицезрении барина. Но прием не зависел от внешнего вида и костюма посетителей. Часто самые подозрительные оборвыши имели продолжительную аудиенцию, а фешенебельные франты получали отказ. Окончив прием, Кобмезах уезжал и возвращался домой к вечеру часа на два, после чего он вновь исчезал до 3 или 4 часов ночи. Вечера он проводил у себя редко, и то в экстренных случаях. В это время его посещали уже не таинственные незнакомцы, а таинственные незнакомки. Узнать, дома ли вечером Кобмезах или нет, было очень легко. В первом случае шторы были опущены, и между ними и рамами пробивался свет. Во втором шторы не опускались, и царствовала темнота. Предположение Быстрова, что Кобмезах был личностью темной и подозрительной, подтверждалось на каждом шагу. Собранные мною из разных источников справки о нем также говорили не в его пользу. Как рецидивист, попадавшийся во многих крайне неблаговидных поступках, Кобмезах должен был подлежать высылке из столицы. Между тем он продолжал посещать дома, очень разборчивые на знакомство, и вести отношения с официальными лицами. Сведений о нем я собрал много, но все они относились к теперешней его жизни или к недавнему прошлому. Молодость же его положительно не была никому известна. По аттестату, выданному ему при отставке, копию с которого я достал, он значился дворянином царства польского, римско-католического исповедания, получившим домашнее воспитание. Служебная карьера его началась тоже в Польше, по таможенному ведомству, где он прослужил 4 года и вышел в отставку. Затем, через несколько лет, как отставной чиновник, он по прошению был принят вновь на службу в одно министерство, где за отличие по службе до самого выхода в отставку на него градом сыпались повышения, чины и ордена. Но в списке дворян царства польского фамилии Кобмезах нет. А в таможенном ведомстве я получил справку, что хотя Кобмезах состоял в нем на службе, но в архиве документов его нет, и они значатся сгоревшими, прибывшим в таком-то году пожаре. Сам себя Кобмезах выдавал за дворянина саксонца. Развязать этот гордиев узел было до того трудно, что я было решился оставить прошлое Кобмезаха в покое, но случай здесь удовлетворил мое любопытство. Из числа посетителей Кобмезаха более всех обратил мое внимание один постоянный визитер, которому всегда отказывалось в приеме. Высокий, мужественный старик с большущими седыми усами, одетый по-кавказски в длинную белую чеху, какие носят линейные казаки, с патронами на груди, под которыми нашиты были орденские ленточки, и в кавказскую папаху. Около ременного пояса висел небольшой кинжал. В последний раз, выходя из подъезда Кабмезаха, старик, казалось, был выведен из терпения постоянным отказом и что-то энергично говорил провожавшему его слуге, угрожая при этом кулаком, что возбудило в лакее смех. Мне захотелось познакомиться с этим военным. Для этого на следующее утро я оделся как можно проще и беднее и стал ждать его прихода. Старик явился позже обыкновенного, часов в 12, но не вошел в подъезд, а стал прохаживаться около дома, прячась иногда в воротах. Я понял, что он поджидает Кабмезах. В час дня у подъезда стояла уже великолепная пролетка, и дорогой конь ударял в нетерпении копытом о мостовую. Кабмезах вышел с сигарой во рту, не подозревая засады. Вдруг из ворот выскочил старик и начал с жаром объяснять ему что-то. Кабмезах пожал плечами, проронил небрежно несколько слов и хотел сесть в пролетку. Но старик остановил его за лацкан пальто. Я схватил шляпу и выбежал на улицу, чтобы подслушать их разговор. Но, к сожалению, когда я прибыл, Кабмезах уже мчался на своем рысаке по направлению к Адмиралтейству, а старик в гневе ругался ему вслед. Зная, что человек в озлобленном состоянии наиболее способен выдать своего врага и рассказать все его поступки, чтобы облегчить накипевшую у него желчь, я подошел к старику и вступил с ним в разговор. Его несколько красноватая физиономия выражала доброту и откровенность. «Кого это вы, капитан, так броните?» — спросил я, улыбаясь. Он обернул голову и секунды две пробыл в нерешительности, что отвечать мне. «Тот вот одного генералишку», — наконец сказал он, входя ко мне с мостовой на панель. Мы пошли рядом. «Водит, должно быть, обещаниями», — продолжал я. «Да, каждый день хожу». «Это я знаю. Я живу напротив этого дома и вижу у вас, как вы ежедневно приходите. Жалко даже стало. Вы кто такой?» «Чиновник. Служу по Министерству юстиции». «Ну уж, юстиция. Нигде правды нет. Помилуйте, из-за своих кровных 2500 рублей хожу и ничего не выхожу. Дал месяц назад 50 рублей и кончено. Сегодня просил хоть 10 рублей, то не дал. Отвалил всего, смотрите!» Старик разжал руку и показал скомканную в ней рублевую бумажку. «Скажите, что мне с нею делать? За квартиру я должен 10 рублей. Каждый день обещаю принести и все обманываю, потому что меня надувают самого. С квартиры теперь гонят, сапоги взгляните. Есть просят, подходит зима. Я старик. Опять нужно ехать в Тифлис, ведь я оттуда сюда приплелся за этими деньгами. Зайдемте, хотя водки выпьем. Такая досада». Мы свернули на Большую Садовую и вошли в подвал маленького и грязного трактира. «Какие же это деньги, от кого вы их получаете?» — спросил я нового своего знакомого. «Деньги, сударь мой, — сказал он, — верные. Я вам сейчас представлю все документы». С этими словами старик расстегнул свою чуху и достал из бокового кармана пачку разных официальных и неофициальных бумаг и писем. Это был целый походный архив. «Коротко вам рассказать, — сказал он, — у меня умерла богатая сестра. Я из хорошей фамилии, может быть, вы слышали, Атаманиченкова. Ну, я сам Сергей Пантелеймонович Атаманиченков. После я вам все расскажу. Умерла у меня сестра, которая благодетельствовала мне при жизни. То есть она не была мне родная сестра, но была замужем за моим покойным братом. И оставила она мне по завещанию 2500 рублей. Вот вам копия с ее духовного завещания, а вот вам письмо Кабмезаха, которым он извещает меня о ее смерти и завещании, и просит выслать ему доверенность на получение денег, с тем, чтобы переслать их мне, причем он из своих денег прислал мне 25 рублей». Я посмотрел на это письмо и узнал почерк Кабмезаха, виденный мною до этого несколько раз. Письмо начиналось словами: «Любезный старый дружище Сергей Пантелеймонович, Не было никакого сомнения, что старик говорит правду, тем более, что все свои слова он скреплял документами. «Я поверил ему», — продолжал Атаманниченков, — «как честному человеку выслал доверенность. Он деньги получил, но мне не прислал ни копейки. Я прождал более года и решился приехать сюда сам». «Отчего же вы не приехали в Петербург получить эти деньги по завещанию лично?» «Средств своих не было, а достать не у кого. Не верит. Думают, поедет в Петербург и пропадет там. И теперь-то я добрался сюда по милости добрых людей. Христа ради». «Чем же вы покончили с Кебмезахом?» «Да ничем. Пришел к нему в первый раз. Выходит. А, здравствуй, Сергей Пантелеймонович. Ну, как поживаешь? Давно ли ты приехал? Расцеловал всего. А насчет денег, говорит, извини, брат, я тебе не писал, потому что деньги твои пустил в оборот. Сейчас у меня их нет. Вот пока тебе своих даю, 50 рублей. А через недельку приходи, тогда посмотрим. Будь уверен, не обманул старого друга. Прошла неделя, истратил я его деньги, прихожу к нему. Нету дома, — отвечает человек. Да так, нет дома и по сегодняшний день. Приходится жаловаться. Боюсь, что ничего не получу. — Как это можно, — возразил я, успокаивая его. — У вас есть копия с доверенности, засвидетельствованная у маклера, письмо его, расписка почтовой конторы. Какие же он представит данные, что доверенные ему деньги он передал вам по принадлежности? — Да, так-то так. Дожди этого. Он гнет, чтобы я уступил эти деньги за каких-нибудь 200-300 рублей. И доведет до этого, знает мой пылкий характер. — Как он узнал о вашем тифлисском адресе? Вы были с ним в переписке? — Нет, узнал через сестру, он был знаком с ней. — А вы и давно с ним знакомы? — Мальчишка еще знал подлеца. Я бы вам все рассказал о нем, да некогда. Нужно идти ладить с хозяевами и подумать, как бы поболее вырвать от него денег. — Нет, вы лучше не ходите сейчас, а посидите со мной, — предложил я. — Мы как-нибудь обсудим дело. Я немного помогу вам. С тем, — прибавил я, чтобы не оскорбить его самолюбие, — что потом вы отдадите их мне, когда получите от Кебмезаха. В случае чего я могу найти вам и хорошего адвоката, который взыщет с него ваши деньги и даст вам средства к существованию на время процесса. А с Кебмезахом я советую вам не вступать ни в какие соглашения и не делать ему уступок. Процесс же продлится не более месяца. Атаманниченков посмотрел на меня с недоверием, проученный, вероятно, горьким опытом. Чтобы успокоить его, я вынул из бумажника 10-рублевую ассигнацию. Атаманниченков рассыпался в благодарностях, но не хотел иначе принять деньги, как под расписку, хотя последнее ничего не значило. При этом мы обменялись адресами. Я написал на клочке бумажки свое имя и отчество без фамилии и номера дома и квартиры. Он же обозначил все подробно, начиная со своего чина отставного корнета Драгунского полка. Жил Атаманниченков около Александро-Невской части и стоял на квартире у какой-то прачки, так что нужно было разыскать сначала ее, а потом уж от нее узнать о нем. — Очень, очень вам благодарен, — говорил он, пожимая мне руку до того больно, что я скривился. — Ваша встреча стоит мне 2000 рублей. Без вас я, наверное, махнул бы эти деньги за 300 или 200, а нет, сбросил бы его, мерзавца, прямо с лестницы и дел в шляпе. Я, милостивый государь, старый честный воин, шутить не люблю. 2 раза был разжалован и 2 раза выслужился. В старину было строго, теперь бы, может быть, меня и оправдали. В первый раз я был разжалован из поручиков гвардии за то, что сказал в глаза князю Блазикову, что он подлец, и так толкнул его, что он свалился с лошади. В другой раз за дуэль с графом Бабаковым. А все-таки выслужился. Изранен весь, а пенсиону не получаю. Хотите взглянуть на мои раны? И, не дожидаясь моего ответа, Атаманниченков показал мне свою грудь и руки, на которых были шрамы и следы язв. Состояние у меня было огромное, но я все прожил на пустяки и остался нищим, потому что я кадет, и кадетом умру. — Где же вы познакомились с Кебмезахом? — В Польше. Не стоит он, чтобы о нем и говорить. Я лучше расскажу вам свои похождения. Мне интересно бы знать и о Кебмезахе. Он мой сосед. — Пожалуй. Но рассказ Атаманченкова отличался такими длиннотами и хвастливостями, вовсе не интересными вставками о собственных его любовных похождениях с разными Констанциями, Жозефинами, Рахилями и Юдифями, что я нахожу лучшим передать его собственными словами. Кстати, расскажу также кратко биографию Атаманченкова в связи с биографией Кебмезаха. Атаманченков представлял собой тип забубенного офицера старого времени, рельефно охарактеризованного многими из наших писателей. Если исключить из его характера ухорство, он был бы очень добрый малый. По окончании курса в кадетском корпусе Атаманченков 20 лет был выпущен прапорщиком в армию, но вскоре за дерзости против полкового командира был разжалован в солдаты и сослан в один из армейских полков, расположенных на стоянке в царстве польском. Здесь, в имении одного богатого графа Слоницкого, он встретил в первый раз Кебмезаха, воспитывавшегося в то время в гимназии, и ему удалось узнать первые подробности его биографии. Кебмезах был еврейский мальчик, не помнящий своих родителей, которого взяла к себе на воспитание небогатая содержательница корчмы в этом же имении графа Слоницкого. 9 лет Гершка, впоследствии Кебмезах, за какой-то проступок был изгнан и ниществовал по имению. Граф Слоницкий заметил его из сострадания к несчастному положению мальчика, принял его во двор, поместил в местную школу, где он учился, вначале тупо, но потом стал делать успехи. 14 лет Гершка задумал принять католицизм и пригласил своего благодетеля быть крестным отцом. Это обстоятельство заставило графа Слоницкого принять участие в дальнейшей судьбе Гершки. Граф внес на его имя 1000 рублей в банк с тем, чтобы Кебмезах получил их при достижении совершеннолетия и перевел его воспитываться в губернскую гимназию. Кебмезах проучился в ней 5 лет, ежегодно был переводим в высшие классы, но мошеннические проделки, усвоенные им с детства, спекуляции и доносы на товарищей довели его до исключения из заведения за дурную нравственность. Граф Слоницкий принял исключенного гимназиста весьма сухо, но по его просьбе и клятвенным обещаниям исправиться не мог отказать ему как в денежной помощи, так и в протекции. Он поместил его на государственную службу, несмотря на то, что Кебмезах не имел на это прав ни по происхождению, ни по воспитанию. Служебная карьера Кебмезаха была очень счастлива. Через 4 года он успел уже получить за отличие первый классный чин, так страстно ожидаемый им, и выгодное место при пограничной таможне. Между тем, в это время и Атаманченков выслужился и тоже получил при отставке чин, а вместе с ним и 1000 денег от своих богатых родственников или за продажу своего имения. В одном местечке старые знакомые Кебмезах и Атаманченков встретились. Последний был старше первого на 10 лет. Они узнали друг друга и возобновили прежнее знакомство. Атаманченков собирался ехать за границу. Кебмезах просил его подождать, и в один день, неожиданно для всех сослуживцев, он подал в отставку, вынул из банка положенные на его имя графом Слоницким деньги и уехал с Атаманченковым в Берлин. Вслед за его отъездом по таможне открылись разные злоупотребления и говорили, что если бы Кебмезах не бросил службу и не уехал, то ему было бы очень плохо. Впрочем, дело это было потушено по ходатайству Слоницкого и отчасти за отсутствием главного виновника. За границей 2 приятеля вели очень шумную жизнь, и Атаманченкову пришлось бы не раз сложить свою буйную голову, если бы его не спасало благоразумие Кебмезах. В игорных домах, посещаемых друзьями, счастье на рулетке необыкновенно благоприятствовало Кебмезаху, тогда как Атаманиченков быстро спустил все. У Кебмезаха составилось порядочное состояние, быстро увеличившееся различными спекуляциями. Кебмезах свел обширные знакомства. Безденежного же друга своего, Атаманиченкова, Кебмезах держал в почтительном отдалении, не отказывая ему, впрочем, от квартиры и давая деньги на мелкие кутежи и удовольствия. Но Германия не могла вполне удовлетворить пылкого авантюриста. Кебмезах открылся Атаманиченкову, что с самых юношеских лет более всех государств Европы его манит к себе своим богатством Англия, в которой он жаждал приобрести груды золота. Поэтому, заручившись в Германии деньгами и рекомендацией, Кебмезах отправился в Лондон, взяв с собой и Атаманиченкова. Но здесь всегда благосклонная к Кебмезаху фортуна обратилась к нему спиной. Кебмезаха решительно не заметили. Все его предприятия не удавались. Однако Кебмезах упорно верил в свою звезду и перемену ветра. И, не обращая внимания на уговоры своего товарища, не оставлял Туманного Альбиона при всех своих неудачах. Желания его сосредоточились на планах достать богатство любым путем. Для достижения этого он готов был перенести все возможные бедствия, труды и лишения. Результатом всех соображений Кебмезаха было поискать счастье еще в других частях света. И вот в одно утро Кебмезах вступил матросом на корабль, отправлявшийся в Америку, в Гвиану. Что было с ним во время этого путешествия и пребывания в Америке, осталось неизвестным, так как Кебмезах ничего не рассказал об этом Атаманиченкову. Но, во всяком случае, вероятно, желание Кебмезаха приобрести богатство не увенчалось успехом. Атаманиченков видел его по прибытии в Лондон в довольно жалком виде. Однако по прошествии некоторого времени Кебмезах явился к нему прилично одетым и предложил ехать с ним на материк. Такое предложение и было принято Атаманченковым, которому страшно надоела Англия. В Германии Кебмезах вновь предался прежним занятиям в игорных домах, но уже без прежней удачи. Тогда Кебмезах решился ехать в Россию, куда он и прибыл с Атаманиченковым в свите одной оперной актрисы, познакомившейся с ним в Вене. В салонах этой актрисы в Петербурге Кебмезах выдавал себя за богатого иностранца, свел знакомство с посещавшей его аристократической молодежью и завел у себя карточную игру. Сначала на него смотрели недоверчиво, но потом, при его маклерских денежных и других подобных услугах, к нему привыкли, и Кебмезах постепенно среди этого общества приобрел право гражданства. В это же время он нашел покровителя в лице подагрического старика графа Пыжова, занимавшего видное место в администрации. Граф посещал знакомую Кебмезаха, венскую артистку, и был очень неравнодушен к ее прелестям. Кроме того, изучая графа, Кебмезах подметил в нем затаенную страсть к игре и скупость к деньгам. Воспользовавшись слабостями графа и вступив при этом в сделку со своей приятельницей, Кебмезах поставил графа Пыжова в такие условия, что тот не мог отказать ему ни в какой просьбе. Кебмезах был принят на службу и добился того, что документы его будут в секрете от посторонних. На этом периоде жизни Кебмезаха кончались все сведения о нем Атаманиченкова, так как он выехал из Петербурга на арену военных действий, происходивших в то время в Крыму. Атаманиченков состоял в рядах храбрых защитников Севастополя, получил за отличие два чина и орден, но после кампании был снова разжалован и по собственному желанию причислен к Кавказской армии, который служил до взятия Гуниба, а затем выпущен в отставку с награждением первым офицерским чином. В тифлисе Атаманиченкова заставила остаться навсегда любовь к одной армянке. С Кибмезахом он не имел никакой переписки, но о чиновном возвышении его знал вскользь по письмам своей умершей родственницы, завещавшей ему эти злополучные 2500 рублей. Последний период жизни Кибмезаха был мне известен уже лучше, чем Атаманиченкову. В первые годы своей службы Кибмезах лишь только числился при министерстве. Достигнув известного чина, он потребовал от графа и сообразной должности, вступив в которую стал заниматься делами. Кибмезах был человек деятельный и полезный чиновник, но после смерти графа Пыжова ему пришлось удалиться со сцены. Преемник графа был личный враг покойного и знал, какую роль играл при нем Кибмезах. Поэтому, вступив в управление делами, он сейчас же потребовал от Кибмезаха отставки, и тому пришлось жить вновь аферами, спекуляцией и карточной игрой. Впрочем, изредка он продолжал заниматься этим и состоя на службе, но это не было его средством к жизни. Я спросил Атаманиченкова, не были ли известны ему при знакомстве с Кибмезахом фамилии Матвеевой, Крюковской или Мажоровского? Он отвечал отрицательно. «Что же вы мне посоветуете делать с Кибмезахом?» — спросил меня Атаманиченков, когда мы вышли с ним из трактира на улицу. «Не ходите к нему. Вы в самом деле человек слабый, и он убедит вас на уступки. Напишите к нему письмо. Мол, вы поручили уже взыскание с него денег одному из известных адвокатов, положим, Н. Вы слышали о нем? Не забудьте фамилии, запишите. Я предупрежу Н на случай, если бы Кибмезаху вздумалось собрать об этом справку. Но не желая нанести ему, Кибмезаху, неприятностей, так как поступки его неминуемо скомпрометируют его в глазах всех знакомых, вы предлагаете покончить дело миролюбиво, если он возвратит деньги полным количеством в такой-то срок. Неполучение ответа в назначенный день влечет за собой подачу просьбы в установленном порядке, и тогда уже никакие убеждения не остановят вашего решения. Атаманиченков рассыпался передо мною в благодарностях, и мы расстались. За вечерними посетительницами Кибмезаха я следил еще с большим вниманием, чем за утренними его визитерами, ожидая, само собой разумеется, встретить в числе таинственных его знакомых рано или поздно и Авдотью Никаноровну. Часть биографии ее, рассказанная мне Быстровым, которая касалась отношений ее с Кибмезахом, мне казалась совершенно правдоподобной. Сверяя рассказы Быстрова, Атаманиченкова и собранные мною лично сведения о личности Кибмезаха, я представлял себе его человеком, способным довести молодую женщину до нравственного падения. Но падение это могло быть временным. Крюковская несколько лет прожила отдельно от него и не находилась под его влиянием. Сделалась старше, опытнее и имела время обсудить свое прошлое поведение. Поэтому для правильного заключения об этой женщине мне необходимо было утвердительно знать, продолжается ли между ней и Кибмезахом связь, замеченная Быстровым, или нет, и какого рода эта связь. Если Крюковская была, как я допустил, отравительницей своей подруги, то она непременно должна иметь сообщников, хотя бы для того, чтобы добыть себе курары. Подозрение в сообщничестве падает на два лица — Мажоровского и Кибмезах. Мужу нужна была смерть жены, чтобы сделаться свободным и сочетаться браком с любимой им женщиной. Кибмезах же мог дать яд Крюковской давно для отравления кого-либо с корыстной целью. Пересматривая петербургскую хронику несчастных случаев за время, когда на арене спекуляции и шулерства Кибмезах фигурировал вместе с Авдотьей Никаноровной, я не мог не остановиться на происшествии, очень схожем со смертью Мажоровской. Несколько лет назад некто Чернодубский, богатый помещик, будучи совершенно здоров, делал визиты и внезапно скончался в своей карете. Смерть его тоже причислили к скоропостижным. Между тем, пересматривая дело, я, к удивлению своему, нашел в показаниях прислуги Чернодубского сведения, что барин их был частым посетителем дома статской советницы Матвеевой и за несколько минут до несчастного случая встретился с дочерью ее, Авдотьей Никаноровной, шутил, разговаривал. По поводу этого Крюковская дала отзыв, что Чернодубский действительно был хорошей знакомой их дома, и в день смерти она видела его около пассажа и говорила с ним не более 2 минут. Он казался ей здоровым. Основываясь на предыдущих 2 случаях, при которых Крюковская являлась свидетельницей, я подозрительно спрашивал себя, не была ли также внезапна и смерть за границей ее мужа. Может быть, настоящее отношение Крюковской к Эбмезаху и влияние его на нее, кажущееся в глазах их старых знакомых, знавших, подобно Быстрову, их прошлое, продолжением их прежней связи, на самом деле происходит вследствие существующей между ними роковой тайны об отравлении. Дни текли за днями. До свадьбы Мажоровского с Крюковской оставалось времени с каждым днем все меньше и меньше. Всякий вечер, когда Кабмезах оставался дома, я выходил из своей квартиры и зорко следил за бывшими у него посетительницами, но ни одна из них не была похожа на Крюковскую. Я с досадой видел, что моя роль умного наблюдателя была крайне неудачна и не вела ни к каким новым открытиям.